Глава 9. Мама Летти ворочала кочергой в гигантском очаге, сдвигая вместе пылающие поленья. У плиты старая миссис Хэмпсток что-то помешивала в пузатом чугунке большой деревянной ложкой. Она подносила ложку ко рту, театрально на нее дула, втягивала глоток, причмокивала, а потом добавляла щепотку того и пригоршню этого. Наконец она выключила горелку и окинула меня взглядом от мокрой головы до голых ног, посиневших от холода. Пока я стоял, на плиточном полу подо мной начала собираться лужа, и вода, стекая с ночной рубашки, падала в нее звонкой капелью. «В горячую ванну!» — вынесла вердикт старая миссис Хэмпсток. «Или сляжет с простудой». «В точности, как я сказала», — согласилась Летти. Ее мама уже вытаскивала жестяную ванну из-под кухонного стола и наполняла ее дымящимся кипятком из большого черного котла, висевшего над огнем в очаге. Потом подливала кружку за кружкой холодную воду, пока не заключила, что температура подходящая. «Все готово. Ступай», — сказала старая миссис Хэмпсток. «Ну-ка, марш». Я посмотрел на нее в ужасе. «Мне что? Придется раздеваться перед чужими людьми?» «Мы постираем и высушим твои вещи, а ночную рубашку починим». С этими словами мама Летти взяла у меня рубашку, забрала котенка, которого я, оказывается, еще держал, и отошла. Я поскорее скинул свою красную нейлоновую пижаму. Ее края вымокли, штанины безнадежно порвались и снизу висели клочьями. Я потрогал воду пальцами, залез и сел в жестяной ванне в этой наполненной спокойным уютом кухне у большого огня, потом откинулся назад в горячей воде. Ноги начали пульсировать, возвращаясь к жизни. Я знал, что быть нагишом против правил, но, кажется, Хэмпстоков моя нагота не смущала. Летти исчезла, а вместе с ней моя пижама и ночная рубашка. Ее мать накрывала на стол, вынимая разные ножи, вилки, ложки, миски маленькие и побольше, деревянные плошки и доски, раскладывая и перекладывая их с места на место. Старая миссис Хэмпсток подала мне в кружке суп из чугунка на плите. «Похлебай! Сперва разогрей нутро!» Суп был наваристый и горячий. Я никогда не пил суп в ванне. Совершенно неведомое ощущение. Покончив с супом, я вернул ей кружку, и она вручила мне добротный кусок белого мыла и мягкую мочалку, сказав: «А теперь поскребись хорошенько. Возверни-ка жизни тепло в свои кости». Она уселась в кресло-качалку по другую сторону камина и стала легонько раскачиваться, не глядя на меня. Я почувствовал себя в безопасности. Словно вся забота, внимание и доброта, какими окружают нас бабушки, без остатка собрались вдруг здесь. Я совсем не боялся Урсулы Монктон, кем бы там она ни была. Сейчас уже не боялся. Здесь не боялся. Молодая миссис Хэмпсток, раскрыв духовку, вынула румяный пирог с блестящей сверкающей корочкой и отправила его на подоконник охлаждаться. Мне принесли полотенце. Я вытерся, подставляя бока огню, который помогал обсохнуть не хуже, чем полотенце. Тут вернулась Летти Хэмпсток и протянула мне широченную белую штуковину, наподобие девчачьей ночнушки, только из белого хлопка, с длинными рукавами, подолом до пола и белым колпаком. Я не решался надеть ее, пока до меня не дошло, что это старинная ночная рубашка. Я видел ее на картинках в книжках. Крошка Вилли Винки бегал по городу в одной из таких в каждом моем сборнике детских потешек. Я скользнул в нее. Колпак оказался велик и съехал мне на лицо. Летти его поправила. Ужин вышел на славу. Нам досталось по куску говядины с печеной картошкой, золотистой и хрустящей снаружи, мягкой и белой внутри, с какой-то зеленью в масле. Сейчас, мне кажется, это были крапивные побеги и морковь, сладкая, потемневшая от готовки. Я и думать не думал, что люблю вареную морковь. Я практически не ел ее, но отважился и попробовал. И мне понравилось. И даже было жалко, что я не распробовал ее раньше. На десерт подали пирог с яблоками, вымоченным изюмом и молотыми орехами. Сверху шел толстый слой желтого заварного крема, гуще и насыщеннее которого мне еще не приходилось есть ни в школе, ни дома.